особо не напрягаясь и, желательно красиво дожить до незаслуженной пенсии. Сетевая структура, мыслящий океан, Солярис, растудрить его в качель. Они не занимались подготовкой страны к войне, ибо не умели, даже понятия не имели, что это такое. А узрев слабости политического руководства страны, пользуясь его некомпетентностью в военных вопросах, лишечка втирательством и пусканием пыли в глаза, за историческими примерами далеко ходить не надо. Взятие Константинополя, Стамбула, с Черноморскими проливами и выход в Средиземное море, было идеей фикс элиты Российской империи с тех пор, когда она начала осознавать себя таковой. Всю свою историю Черноморский флот только тем и занимался, как готовился по приказу императора захватить Босфор и Дарданеллы и прибить к вратам Царьграда Олегов щит. Для этого штабы планировали десантные операции, а конструкторские конторы судостроительных заводов проектировали особые корабли. Долгое время осуществлению этих замыслов мешали великие европейские державы. Англичанка гадила, так сказать, поэтому ждали только удобного случая, чтоб водрузить православный крест над Софией. И вот благоприятный момент настал. Началась Первая мировая война и, насмерть сцепившиеся с так называемыми срединными державами, Германией и Австро-Венгрией, страны Антанты, Британия и Франция, не только не возражали против осуществления давней задумки России, но и решительно были настроены ей помочь, начав так называемую Дарданеллскую операцию. А что же императорский русский Черноморский флот? А он, не придя на помощь союзникам, так и простоял всю войну в Севастопольской бухте, а потом уже после распада империи, был утоплен собственными же морячками, осатаневшими за 3 года от безделья. А как же планы десантных операций? А также как и в 1941 году. Это была бурная имитация, а не реальная подготовка к войне. Написали 1000 томов планов, провели 100 командно-штабных учений со стрелочками на картах, бойко отрапортовали руководству, получив очередных Владимиров да Георгиев на грудь, и забыли. Хотя согласен, абсолютное большинство командиров РККА низового и даже среднего уровня честно исполняли свой долг пред народом и отечеством. Возможно, и в самых военных верхах парочка таких адекватов имелась, отчего забуксовал и затем сломался блицкриг. Но до войны погоду в подготовке к войне делали не они, отчего мы и имеем столь трагично плачевное ее начало. Согласен, постулат довольно смелый и спорный, но объяснить чем-то другим все выше приведенные странности я не нашелся. Вот исходя из этого и построен сюжет этой книги. Ну а там, как писано в инструкции русского царя своим послам, с ляхами о вере не спорить. Глава 1. Что называется, попал, так попал. В. Молотов, со слов писателя и Стаднюка о кризисе в Наркомате обороны СССР 29.06.1941 г. Ссора вспыхнула тяжелейшая, с матерщиной и угрозами. Сталин материл Тимошенко, Жукова и Ватутина, обзывал их бездарями, ничтожествами, ротными писаришками, партиночниками. Нервное напряжение сказалось и на военных. Тимошенко с Жуковым тоже наговорили сгоряча немало оскорбительного в адрес вождя. Кончилось тем, что побелевший Жуков послал Сталина по матушке и потребовал немедленно покинуть кабинет. Изумленный такой наглостью военных, Берия пытался вступиться за вождя, но Сталин, ни с кем не попрощавшись, направился к выходу. Затем он тут же поехал на дачу. Был я ярым любителем фантастики в жанре альтернативная история, истовым заклепочником, кто в теме, тот знает, что это и кто это такие, другие же, нехай скачут лесом, эта книга не для них, и, мало того, сам пописывал в меру своих скромных литературных способностей. Почему был, спрашиваете? Да, потому что умер и меня уже нет. Дело было так, сижу я за компом, строчу свою очередную нетленку и, до того увлекся, что пропустил прием пилюль, в последнее время поддерживающих мою угасающую жизнедеятельность. Наши же гениальные стратеги, зачастую с 3 классами образования и ускоренными кавалерийскими курсами, повелись на такую вундервафлю в лед, зарубив ими же ранее одобренную программу выпуска 35 тысяч полугусеничных тягачей по типовой схеме французского Кегресс-Самуа. И после этого мне кто-то скажет, что генералы не тупые. И после этого кто-то скажет мне, что зря их Сталин стрелял, как собак. Единственное, что можно поставить в вину, не всех он их истребил, ибо обладал непростительной для вождя мягкотелостью характера. Эх, так и хочется написать альтернативку, где Иосиф Виссарионович действительно был бы деспотом, тираном, кровавым маньяком и всем тем, кого в нем некоторые особо одаренные особи видят. МДА 8. Закончив главу, занес руку, чтоб нажать на Enter. Как вдруг меня всего пронзила острая, никогда не испытываемая прежде боль. Мгновение и все вокруг потемнело, как будто перерубив кабель, выключили электричество в кинотеатре и, успев лишь подумать, ну все, гамми овер, забанили нахуй, отправили в черный список, ёб-студии. Тут чувствую, надутым водородом воздушным шариком, приподнимаюсь над своей обмякшей в кресле бренной тушкой тела и, кинув тоскливо прощальный взгляд на монитор на компьютерном столе, несусь неведомо откуда взявшимся черным тоннелем. Ни мыслей, ни эмоций, лишь невероятное чувство легкости или точнее облегченности от всей этой земной суеты сует. Ничего нет, только я, туннель и манящий притягивающий свет в конце этого туннеля. Так хорошо, казалось, это происходило целую вечность и я никуда не торопился, как вдруг, бац, как вдруг, без всякого переходно-промежуточного состояния, я обнаруживаю себя сидящим в первых рядах кресел в зале полным народа. Сперва сжав голову в плечи и, стараясь пореже дышать, осторожно, посматриваю по сторонам. На стене справа от стола висит здоровущая карта западной части СССР, только без Калининградской области и выступающей на запад опухоли Небратского Закарпатья. Два знакомых до фантомной боли мужика в чудных синих галифе с широкими лампасами, водя по ней едва ли не двухметровыми деревянными указками, что-то на полном серьезе трут по ушам доверчиво подставившему их, столь же военно-экзотично разодетому электорату. Прямо предо мной, кажется, только руку протяни, президиум с длинным, покрытым красной скатертью столом на нем и обязательным графином и стаканом. Над столом висят портреты бородатых классиков и усатый продолжатель их дела меж ними. За столом, прямо посередине сидит товарищ Молотов собственной персоной. По его левую руку, нарком обороны Тимошенко, а за ним, начальник генерального штаба генерал Мерецков, маршал Кулик. Еще кто-то, налицо незнакомый, хотя, возможно, исторически известная мне личность. По правую же руку, Микоян, Каганович, Ворошилов. А это кто? Никак Андрейка в Кубе. Андрей Андреевич Андреев, кто ж кроме него, последним всей славной когорте, зевает, прикрывая рот ладошкой всесоюзный староста Калинин, в народе называемый дедушкой, а меж своими, по-простецки козлом. Короче, только Жданов и Хрущев отсутствуют, а так Политбюро ВКПб, в полном составе, и даже двое из кандидатов в члены, Маленков и Берия, хотя стоп, кого-то средь них не хватает, кого, смотрю на портрет напротив и вдруг показалось, что товарищ Сталин с изрядной ехицей подмигнул мне. Чего это он, неужели? Испытывая чувство легкой тошноты и головокружения от смутных подозрений, провожу ладонью по лицу и натыкаюсь под носом на жесткий ежик трамплина для мандавошек. Еттить. Скашиваю взгляд вниз и вижу стального цвета френч полувоенного образца с накладными карманами, шаровары и хромовые сапоги, не более, чем 42-го размера. Малорослик. Подношу к глазам обе руки. Обе, явно не мои. Левая плохо слушается и имеет следы никотиновой желтизны на большом и указательном пальце. Вспоминаю фильмы, картины, фотографии. В левой руке он любил держать трубку. Правой рукой хлопаю себя по карманам. Да, где же она? И к ней коробка папирос Герцеговина Флор и коробок спичек. Слышу слева сзади почтительно вежливым шепотом. Желаете закурить, товарищ Сталин? Ставлю об заклад что угодно, например кемскую волость, против гражданства Гондураса. Куда бы я с большим удовольствием смылся? Это Александр Николаевич Поскребышев, с августа 1935 года бессменный личный секретарь, заведующий канцелярией генерального секретаря ЦК ВКПб, Иосифа Сталина, автор сталинской конституции и краткого курса ВКПб, прислушался к себе. Нет, там не курил и здесь в этом теле желания закурить не испытываю, поэтому стараюсь так же, как можно более вежливо, не курю и вам категорически не советую, Александр Николаевич. Поворачиваюсь вправо и встречаюсь глазами с Николаем Сидоровичем Власиком, личным охранником, за глаза называемым тенью вождя, а то и цепным псом. А глаза у него действительно, по-собачьи преданные, и слегка встревоженные. Товарищ Сталин, вам плохо? Сперва вырвалось было. Мне писец, как куёво. Но затем, увидев его глаза, посмешно поправился. Да, нет, все нормалек, расслабьтесь, Николай Сидорович. Глаза у того стали еще больше и я со смешанными чувствами решил не продолжать диалог, а заняться чем-нибудь другим. Сунув руку, достаю из левого нагрудного кармана портбилет, раскрываю. Хотя и, так все понятно, даже самому тупому лесному ежу. Судя по времени уплаты последних членских взносов, сейчас январь 1941 года. Судя по декорациям и действующим лицам, это разбор полетов и раздача слонов в генштабе после оперативно-стратегических игр на картах, проведенных с участием высшего командного состава РК-9. И только после этого я окончательно уверовал в происходящее. Короче, можно себя поздравить. Твою ж, Деву Марию, мать, я, Сталин. Попал я, стало быть, причем, попал конкретно. Убрав партбилет на кместо, машинально сую руку в другой карман и достаю оттуда, что-то типа записной книжки. Раскрываю, листаю, читаю. Это оказался карманный справочник с основными характеристиками иностранных кораблей, танков, самолетов, артиллерийских орудий и прочих очень дорогих игрушек для очень взрослых мальчиков. Сравниваю с теми ТТХ, что хорошо помню. ХМ, ГКХМ. Судя по хорошенько завышенным данным, главному другу всех советских писателей, кто-то регулярно впаривает голимую дезу, подсовывая рекламные буклеты ведущих западных производителей. Вместо радости, что вновь жив, чувство досады и даже злобы на того затейника, благодаря которому я оказался в сталинском теле. Во-первых, мне понравилось то состояние, когда ты вроде бы и есть, но тебя не существует. Словами это передать трудно, это надо испытать самому. Во-вторых, я был бы не против вселиться в самого себя молодого, чтоб начать жизнь заново и исправить кое-какие, совершенные по юности, да по глупости косяки. А кто бы отказался? Но это не я, к тому же тело реципиента, уже довольно приличного возраста и, в состоянии, повышенной степени ушатанности, что чувствуется по легкой одышке злостного курильщика с многолетним стажем. Там побаливает, тут ноет, а здесь постреливает. Если у вас ничего не болит после 40, вы уже мертвый. Да к тому же, я знаю точную дату его смерти, 5 марта 1953 года. Осталось немногим более 12 лет. Приговоренному к казни легче, ему, ее время казни не сообщают. В-третьих, раз я попал, а это, согласитесь, не может быть какой-нибудь случайной игрой неких природно-стихийных сил. Стало быть, от меня что-то хотят. Кто от меня хочет? Боюсь, я этого никогда не узнаю, ибо это выше понимания моего земного разума. Что от меня хотят? Ну, здесь как раз то все понятно, перезагрузки катастрофического начала Великой Отечественной войны. Смогу я это сделать? Категорически нет. Мне бы тот ход войны, что был в реале, не пролюбить. Ведь я же не Сталин, я не смогу как он. Что-то я очкую. Постой-ка, а может, так сказать, двойной разум? Вполне определенные навыки и незаурядные организаторские способности реципиента и мое послезнание, бокалейщик Бонасье и кардинал Ришелье, это сила. Вместе мы спасем Францию. Прислушался к себе. Никаких мыслей или воспоминаний реципиента не слышно. Может, не все еще пропало, крепко зажмурив глаза. Иосиф Виссарионович, товарищ Сталин, вождь, учитель и друг всех трудящихся мира, кровавый диктатор, злодей и тиран. Черт, дьявол, сатана, да проснись же ты, тишина, я в отчаянии, Марксом, Энгельсом и Лениным тебя заклинаю, очнись, нет ответа, чувствуя, что свирепею, отзовись, сука, или я тебе лобешник прострелю, повешусь, утоплюсь, лампочкой электрической подавлюсь, я в двуряд помру, но и ты, гад, подохнешь. В ответ виски пронзила такая острая боль, что чуть было не вскрикнул, но не смог, будучи как бы парализованным. Опаньки. Так вдобавок ко всем своим несчастьям, я еще и на строгом поводке. Как только немного успокоился, смирившись с неизбежностью, от нефуй делать стал размышлять. А чего это товарищ Сталин не в президиуме во главе соратников, а в зале? Хотя и в первом ряду среди генералов, командующих округами, армиями. Тоже вроде почетно, а все же, потом вспомнил. Ах, да, скромность Сталина украшала, как российского олигарха, собственная яхта размером с танкер. Он и парад победы принимать отказывался из чувства скромности, отдав эту честь белому жеребцу с сидящим на нем Жуковым. А вот, кстати, и он. Затем, точно так же от нефуй делать, стал присматриваться к двум лампасникам у карты, в коих в лед признал Жукова и Павлова, да прислушиваться, о чем они там бухтят. Кстати, за последнего не скажу, а вот Георгий Константинович, также похож на самого себя, играемого актером Ульяновым, как матерый пес бойцовой породы, похож на комнатного шпица. Рожа такая запуганно перепуганная кровавым тираном, что увидишь ночью на улице в свете фонаря и вмиг обосрешься. Павлов Дмитрий Григорьевич, кстати, тоже эдакий матерый человечище, со следами незаурядного интеллекта на надбровных дугах. Пятикантроп пятикантропом. Одень его в набедренную вышиванку вместо синих штанов с лампасами, вручи дубину в руки вместо этой неидущей ему учительской указки и, любой мамонт, сам из собственной шкуры с перепуга выскочит. Прислушался к тому, что они говорят, и в лед понял две вещи. Во-первых, оба они долба, как бы так потолерантнее сказать, долболюбы. Во-вторых, они считают долболюбами всех, ради кого они тут распинаются, в том числе, и прежде всего, и товарища Сталина. Одна карта чего стоит, по которой немцы вдруг наступать поперлись через непроходимые Припятские болота, а наши в ответку, не будь дураками, контратаковали их через Дулинский перевал в Карпатах. Смех смехом, но постепенно, овна во мне начало закипать. Уж три поколения историков безбедно жили и ели, рассказывая нам, как Сталин, параноик, спокойно ложился спать перед самым внезапным и вероломным нападением. С одной стороны, получая от Риббентропа заверения в мире и дружбе и, от своей разведки с другой, сообщения о военных приготовлениях Гитлера. Пауркуа и Пас, ведь по этой игре, только в Восточной Пруссии, должно быть сосредоточено 4000 танков и не менее 2000 самолетов условного противника. Это больше, чем 22 июня 1941 года на всем протяжении советско-германской границы, от Северного Ледовитого океана до Черного моря. И при всем при этом Красная армия не только более-менее успешно оборонялась в Прибалтике, но и даже наступала. Не шибко шустро, правда, всего лишь 10 километров в сутки, но все же наступала. При всего лишь же двукратном численном превосходстве, восточные разносят западных в пух и прах. Историю предвоенных событий я изучил достаточно хорошо и достоверно знаю. Эта война на картах была отнюдь не единственной. В период с января по май 1941 года подобное развлекалово проводилось не менее 15 раз, на всех уровнях, от генштаба до штабов приграничных военных округов, армии и других воинских объединений и соединений. И всегда, без всяких портящих статистику исключений, происходило одно и то же. Прорвать оборону РККА противнику удавалось лишь при подавляющем превосходстве в пехоте, авиации и танках. И причем, это отнюдь не приводило к катастрофе, как в реале, а с точностью наоборот. Лопоухие немецкие генералы таким образом, как будто специально подставлялись под сокрушительный удар соседних частей, соединения и фронтов Красной армии были в результаты своих же прорывов окружены и на голову разгромлены. Так почему у товарища Сталина должна быть бессонница, если накануне нападения разведка сообщала ему о прибытии в вышеуказанные районы жалких 500 немецких танков и ничтожных 300 самолетов? Нам втирали в уши, что перепуганный германской мощью Сталин отдавал приказ за приказом не провоцировать немцев и не отвечать на провокации. А с чего бы это вдруг? Не подскажите. Сверх всяких человеческих сил, напрягая народ, вождь гордился мощью Красной армии, для которой ничего не жалел, которую еще до войны довел численно до 5 миллионов бойцов и командиров, которую накачивал современной техникой и был уверен, что в любом случае она даст достойный отпор, как в случае провокаций, так и при прямой агрессии. Нелогично как-то, не находите? А вот наши военно-начальники всех уровней, те да. Те вполне могли запретить сбивать немецкие самолеты-нарушители и даже утром 22 июня арестовывать подчиненных, решивших на свой страх и риск открыть ответный огонь. Те были способны с великого перепуга издавать такие идиотско-дилетантские приказы, типа как обрушиться на противника, действовать по-боевому, уничтожить вторгнувшиеся войска противника, но границу не переходить. И смех, и грех. Себя обмануть гораздо труднее, чем товарища Сталина, и прекрасно зная цену себе и возглавляемой ими рыхлой орды под названием РККА, они боялись войны, как черти ладана. Ведь та сразу выявит, кто они такие и чего стояли их довоенные заверения. Знаю, сурово насупив брови, спросите, каковы будут ваши доказательства? Да как забором об асфальт. Это-то доказать проще всего, и причем словами самих виновников торжества. К примеру, в своих послевоенных мемуарах маршал Баграмин без тени смущения заявляет, что когда он, будучи одним из руководителей штаба Юго-Западного фронта, вечером 22 июня получил приказ наркома обороны о контрнаступлении силами 5 мехкорпусов на Люблин, у него от возмущения перехватило дыхание. Как так, а почему на довоенных командно-штабных играх у него ничего не перехватывало? От того самого возмущения, прославленный полководец Жуков, распинающийся сейчас передо мной, с легко читаемым на волевом лице и твердой интонацией в голосе, желанием произвести впечатление на товарища из политбюро, в своих размышлизмах после беспамятства, с линейно-квадратной солдатской прямотой поведал следующее. Эта директива поступила к командующему Юго-Западным фронтом около 24 часов. Как я и ожидал, она вызвала резкое возражение начштаба фронта МА Пуркаева, который считал, что у фронта нет сил и средств для проведения ее в жизнь. Уебал турица всем хавающим пеплом, говоря словами одного моего знакомого по переписке. Согласно вполне официальным данным, в распоряжении самого мощного Юго-Западного фронта и лично товарища Пуркаева, кроме всего прочего, имелось почти 5000 танков, в том числе новейших Т-34 и КВ, против как бы не менее 800 немецких «Уклеиста», а он что-то вякает об отсутствии сил и средств. Дальше, как говорится, на эту тему и говорить нечего. Лампасники типа Тимошенко, Жукова и Павлова прекрасно знали цену боеспособности подчиненных им соединений, объединения и отдельных воинских частей Красной Армии, их способности противостоять вермахту. Ибо многие армейские штабы сбежали в тыл еще днем 22 июня, когда еще ничего не было предрешено, увлекая за собой партийное, чекистское и прочее советское руководство. Современные мне историки критикуют предвоенное размещение войск в Брестской крепости. Мол, оттуда в случае внезапного и вероломного, их было невозможно было вывести, чтоб дать отпор агрессору в чистом поле. Это писец лютый. Но нет ничего невозможного для наших стратегов. Корпусные и дивизионные штабы были успешно выведены и героической обороной крепости руководили максимум майоры да политработники, возможно, не успевшие оттуда вовремя свалить. Так зачем товарищи генералы писали военную игру на нескольких сотнях страниц? Зачем они рисовали стрелочки на картах? Кого они хотели обмануть? Народ, считающий себя за ними, как за каменной стеной. Сталина и высшее партийное руководство, надеющихся на их профессионализм? Кого, я спрашиваю? К сожалению, выбирать у Сталина особенно было не с кого. Даже после начала войны и в ее продолжении. Он был прав, отвечая Михлису накануне Керченской катастрофы. Гиндербургов у меня для вас нет. Судя по всему, это вторая игра. В первой, если верить мемуарам Жукова, он, играя за западных, за немцев, то есть начистил холку Павлову. В этой же, уже играя за своих, он в пух и перья разгромил того же Павлова, прикинувшегося кривоногим фашистом в рогатой каске. Закончив, Павлов и Жуков, не удостоив реципиента даже взглядом, уставились в президиум, то ли на Молотова, то ли на Тимошенко, как, впрочем, и остальные присутствующие на заседании. Товарищ народный комиссар обороны СССР, докладываю, военная игра наступательная операция фронта с прорывом УР закончена. Разрешите перейти к обсуждению? Разрешаю. Павлов с заметным чувством облегчения уселся на свободный стул в зале и... У карты остался один Жуков, которого стали о чем-то спрашивать. Меня же осенила новая мысль. Обрадовало, что впервые услышанный мой новый голос прозвучал с небольшим акцентом, хотя и не очень-то похожим на киношный, а как с почерком, не оборачиваясь, негромко. Товарищ Поскребышев, карандаш мне и бумагу, и какую-нибудь картонку, чтоб вместо стола. Не успел и глазом моргнуть, как передо мной появилось требуемое. Как приходилось читать, Сталин предпочитал писать остро заточенным карандашом, и это послезнание было первым, которое меня не подвело. Сперва, в целях дезавуировать свои намерения, нарисовал портрет Жукова с длинными ослиными ушами, затем Павлова, в виде заросшей шерстью гориллы, в буденовке и генеральских галифе. Посмотрев на натурщиков и с удовлетворением обнаружив несомненное сходство, написал «Расстрелять обоих пидоров» и расписался снизу, имея в виду подпись на партбилете. Первые три раза получалась какая-то кривая загогулина, как курица лапой, но когда расписывался в четвертый раз, заслушался одного военного и подмахнул как на автопилоте. Потом присмотрелся. Ух ты, у меня получилось. Должно быть, мышечная память сработала. Поэтому впредь, во время подписания документов, надо думать об чем-то постороннем. Например, о бабах. Кстати, о бабах. Интересно, а у моего реципиента еще стоит, закрыв глаза, представил пару порнографических сцен с Любовью Орловой и, в шароварах, тут же знакомо зашевелилась. Ну, что ж, не все так плохо, оказывается. Минута, другая, упс, и вдруг дошло как до верблюда на четвертые сутки. А ведь мне, как и всякому порядочному попаданцу, положены рояли. Повертев головой по сторонам и ничего не обнаружив, окромя паскудных высших номенклатурных и генеральских рож, заглянул себе в черепушку. Если память реципиента отсутствует, как волосы на ладони у рукоблуда, то, как дело обстоит дело с моей собственной памятью? Минут пять, а то и все десять, как курица в мусорной куче роюсь в подсознании, отыскивая послезнание. И где ж, вона? Нет, про это вспоминать, пожалуй, не след. Ой, как стыдно. Это, разве было со мной? Нет. Что я там недавно читал? Арсен Эммануэль, девственность, как порок. Нет, это совсем не то. Так, да, как она работает. Крепко зажмурив глаза, мысленно произнес. Мне бы вспомнить что-нибудь про предвоенный период. Ну, пожалуйста. К вящему удивлению, перед глазами как бы всплыл экран монитора компьютера и немного помешков в нерешительности, я мысленно на нем напечатал. Что-нибудь про приведение войск противовоздушной обороны в боевую готовность накануне 22 июня. И тут же высветился когда-то читанный документ. 1. Частям ПВО зоны, батальонам внос и средствам ПВО войсковых соединений и частей принять готовность. 2. Повышенная боевая готовность. 3. Части ПВО, находящиеся в лагерях, в том числе и войсковые, немедленно вернуть в пункты постоянной дислокации. 6. Срок готовности 18.00 19 июня 1941 го. Исполнение донести 20.00 19 июня 1941 го. Начальник штаба прибава генерал-лейтенант Кленов. Откуда это взято? Ответ не промедлил. ЦМФ 344 ОП 5564 Д 1 Л 14 ВИШ 5 1989 Г С 29 О. Да тут даже с ссылочкой. Вот только налят она мне нужна. Так, склероз здоровью не помеха. Вбиваю следующий вопрос. А чё тогда 22 июня всё так печально в Прибалтике получилось? Тут же высветился документ. Вами без санкций наркома дано приказание по ПВО о введении в действие положения 2. Это значит провести по Прибалтике затемнение, чем и нанести ущерб промышленности. Такие действия могут проводиться только по решению правительства. Сейчас ваше распоряжение вызывает различные толки и нервирует общественность. Требую немедленно отменить незаконно отданное распоряжение и дать объяснение для доклада наркому. Начальник генерального штаба Красной армии генерал армии Жуков. 21 июня 1941 года. ЦМФ. 251 ОП. 1554. Д. 4 Л. 437, ВИШ 5, 1989 Г. С. 29, ХТТП Лиева Руцон Тент ВИФ 186-2. Ух ты, как здорово! А вот еще весьма интересный фактик. Солодовников, командир 345-й краткой стрелкового полка, попросил у Кузнецова, командующий прибава, разрешение выдать личному составу каски, но получил отказ. Тогда он пошел на конкретный шантаж, сообщил, что завтра, в воскресенье, по плану в полку должен состояться строевой смотр. Командарм сдался и разрешил выдать каски, но с предупреждением, чтобы об этом не узнали немцы. Потом генерал и армейский комиссар два ранга уехали, а комполка и уполномоченные остались в состоянии удивления, граничащего с возмущением. Откуда сие? Из фондов Белгосмузеевов. Кто опубликовал? Некто Д. Егоров. Жесть. Да я ж теперь, ну прям ходячая Википедия, мать твою генералиссимуса, идти. Имеется таки рояль, да еще и какой. Информация, которая, как известно, правит миром. Если ее правильно применять, конечно. Настроение сразу несколько поднялось и, спрятав бумагу в карман, я став внимательно слушать, что говорят перешедшие к обсуждению генералы. Жуков ответил на несколько вопросов, после чего стали по одному выступать присутствующие в зале стратеги, вставляя свои 5 копеек. Даже меня, человека далеко не военного, имеющему за плечами лишь военную кафедру машиностроительного института и 1,5 года срочной службы в образцово-показательной учебке, после которой я дембельнулся лейтехой запаса, поразила основополагающая идея советской военной доктрины. Фетишем советских генералов было священное слово «рубеж». Его следовало любой ценой достигать при наступлении и до последней капли крови отстаивать при обороне. А как же уничтожение врага? Про это прямо не говорится, но, видимо, подразумевается, что такое является побочным эффектом при захвате или обороне рубежа. У немцев же, насколько мне известно, все было с точностью наоборот. Приоритетным считалось именно уничтожение противника, а захват или удержание рубежа – всего лишь приятным бонусом. Хотя, надо обязательно добавить, своих дураков у Элоизовича тоже хватало, поэтому у них получалось по-разному, нередко с точностью наоборот. Иначе, с чего это вдруг ему стреляться пришлось? Тупость – профессиональное заболевание военных и, она интернациональна. Просто немецкие генералы – тупые профессионалы, а наши – тупые любители. Главным же видом боевых действий у наших генералов считалась концентрация на каком-то одном узком участке превосходящих сил и за счет этого нанесение удара сокрушительной силы. Вот, например, начальник главного управления ВВС РК, к сожалению еще не расстрелянный реципиентом генерал-лейтенант Рычагов, делает такую заявку. Из опыта современных прошедших и идущих войн авиационная плотность достигается до 25 самолетов на 1 километр фронта. Только диву даюсь, это где, на каком фронте он такую плотность нашел? В мае 40-го немцы имели плотность в 10 раз меньшую и, ничего, раскуирили Франка на главзе милую душу. А этот, меж тем не унимается. Необходимо сделать вывод, что в современной войне на главном, решающем направлении, по фронту, примерно 100-150 километров, в составе фронта будет действовать не менее 15-16 дивизий, то есть где-то в районе 3500-4000 самолетов. Легкость мысли просто необычайная. Это ж, сколько одного авиабензина сколько надо. Где его взять при нашем предвоенном топливном кризисе? На чем подвести при тотальном дефиците авто и железнодорожных цистерн? Где складировать? А боеприпасы, запчасти, аэродромы с твердым покрытием взлетно-посадочных полос, наконец, а что противник, играя с нашими гениальными, но недострелянными реципиентом стратегами в поддавки, будет безучастно на все это безобразие смотреть? Однако, не все были согласны с такой постановкой вопроса. Какой-то незнакомый мне сухопутный генерал-лейтенант с места бросил: «Я считаю, что эта цифра сильно занижена и самолетов должно быть значительно больше». Конкретно офонарев от такой заявки, непроизвольно спрашиваю вполголоса, конкретно ни к кому не обращаясь: «Что за говнюк?» Сидящий справа генерал Власик, после короткого замешательства подсказывает: «Генерал-лейтенант Кузнецов, командующий войсками Северо-Кавказского военного округа». Напряг память, но так ничего не смог про него вспомнить. Генералов и адмиралов с такой фамилией в войну было намного больше, чем просто дофига и, какой именно из них командовал именно этим округом и, главное, чем в войну прославился, категорически не помню. Но судя по уровню интеллекта и профессиональным познаниям, ничем особенно хорошим. Меж тем товарищ Жуков, как будто оправдывая ослиные уши на моем рисунке, тут же охотно поддакнул своему коллеге: «Если общая ширина участков главного удара в предпринимаемой операции должна быть не менее 100-150 километров, то для обеспечения операции потребуется 30-35 авиационных дивизий, общим количеством до 8000 самолетов». Эка, его с перепуга перед законными сталинскими репрессиями, вштаривает. Однако, слушаем дальше. «Для того, чтобы уничтожить материальную часть на аэродромах противника, а мы считаем в среднем на аэродроме будет стоять 25-30 вражеских самолетов, нужно подумать о мощном ударе на этот аэродром. Значит, наша ударная группа должна быть не менее 100-150 самолетов». Ёкарный бабай. Да за всю войну советские соколы едва-едва группами по 15-20 самолетов летать научились. Просто повернув голову вправо, получаю ответ на свой немой вопрос. Генерал-лейтенант Птухин, командующий ВВС Киевского особого военного округа. Шибко злоупотреблять провалами в памяти не следовало, поэтому я достаточно бодро. Ну, а кто же еще? Второго такого дурака еще поискать надо. Этого деятеля снимут с должности еще незадолго до войны за повышенную аварийность и, пришив стандартную антисоветчину, расстреляют уже во время нее, вместе с Рычаговым и группой других генералов, конструктов и же с ними. Единственное, что в тот раз услышал разумное: немцы с 10 мая 1940 года в течение 3 дней проводили налет на 100 французских аэродромов на глубину до 400 километров мелкими группами без прикрытия истребителей. Но эти слова были пропущены мимо генеральских ушей, аж сквозняком в открытую форточку дунуло. Не удержался и просил: «Что за умник, генерал-лейтенант Смушкевич, генерал-инспектор ВВС РККА и помощник начальника генерального штаба РККА по авиации. А-а-а, то-то вижу, лицо вроде знакомое. Тоже, кстати, весьма мутный тип, зато, хоть и не явный дурак вроде Рычагова, его и группу высших авиационных командиров арестуют 15 мая 1941 года, после как немецкий военно-транспортный самолет «Юнкерс-52», взлетев в Кёнигсберге, беспрепятственно приземлился в районе московского стадиона «Динамо». ХМ, ГКХМ, коль не свернут мне башку реципиента в результате какого-нибудь право-лево-центристского троцкистского заговора, надо будет обязательно постараться как-нибудь предотвратить этот досадный инцидент. Хотя, думаю, дело здесь не в этом инциденте. А теперь сравним командно-штабные учения и случившуюся через полгода реальность. Немцы, имея против себя почти 10 тысяч советских самолетов, завоевали господство в воздухе силами всего 2500 самолетов, а не 75 000, как следовало из плотности Рычагова. И, громя РККА, наступали на фронте более чем в 3000 километров. И особо не напрягаясь, делали они это, вплоть до 43-го года и, даже после этого, когда дошли до обсуждения действий сухопутных войск, мне стало совсем интересно. Недаром, материалы по этому совещанию были засекречены даже в 20-е годы 21 века. И теперь, я стопудово уверен, вовсе не потому, что на нем, якобы планировали нападение на гитлеровскую Германию. Нет-нет, вовсе не поэтому, а из-за непроходимой глупости наших недострелянных стратегов. Чтоб потомкам, сука, стыдно за них не было. Конечно же, здесь ярко блистал Жуков, в реале ставший после этого совещания начальником генерального штаба. Для наступательной операции на фронте 400-450 километров, с главным ударом на фронте 100-150 километров, требуется порядка 85-100 стрелковых дивизий, 4-5 механизированных корпуса, 2-3 кавалерийских корпуса, 10. Мысленно включаю на том же мониторе калькулятор, ибо в арифметике никогда не блистал, и, аво, по приблизительным прикидкам, лишь для первой линии, ему потребуется порядка 2 миллионов рыл пехотинцев на 100 погонных километров фронта. Немцы в ходе «Барбароссы» начинали наступать с 85-ю пехотными дивизиями на фронте в 3000 верст, использовав всего-навсего 3,5 миллионов солдат в первой линии. Однако, наш стратег продолжает нести околесицу дальше. На участке главного удара шириною 20-30 километров следует сосредоточить около 200 000 людей, 1500-2000 орудий, масса танков. Здесь я уже просто не выдержал и с места произнес вслух: ну, не себеху, 200 тысяч человек на 20 километров фронта. Конечно, я далеко не Лобачевский по математическим способностям, и даже не Альберт Эйзенштейн по теории относительности, но даже по приблизительным прикидкам, это 20 человек на погонный метр фронта. Так на кой хрен вам артиллерия и массы танков, товарищ Жуков? С такой плотностью противника ногами затоптать можно. Соскочив и под недоуменными взглядами из президиума, прохожу мимо стола и подхожу к карте. Кто отвечает за тыловое снабжение восточных? Поднимается один из синешароварников и, приняв вид лихой и слегка придурковатый, этот бодренько пожирая меня глазами представился: заместитель начальника штаба по тылу, генерал-майор Уткин. Вы сможете обеспечить боевые действия 200 тысяч человек, артиллерии, авиации и массы танков, скученных на участке в 20 километров? Сколько у вас для этого имеется автомашин, цистерн, стационарных емкостей под топливо? Вместо него ответил маршал Кулик: мы очень плохо обеспечены емкостями, всего на 30%. Я много раз просил правительство усилить строительство емкостей для нужд обороны, но ВОЗ и ныне там. Правительство молчало, и после небольшой паузы я продолжил кошмарить генерала Уткина. Какова пропускная способность железных и шоссейных дорог на этом участке? Сколько человек личного состава потребуется дополнительно для разгрузки, погрузки и охраны? Какой процент потери войскового имущества предполагается в результате авиаударов, воздействия дальнобойной артиллерии, действия диверсионных групп противника или в результате разгильдяйства ваших подчиненных? Вы это просчитали? Честное слово, надеялся, что он тут же предоставит мне хоть какие-то выкладки. Но проклятый Уткин молчал, аки рыбой об лед. Молчите, садитесь, майор. Да, да, именно майор, вы не ослышались. Тот сперва глянул в президиум, пожал плечами, мол, что с психопатом связываться, и не возражая сел. Разделавшись с этим, пламенным взором ищу следующую жертву. К Кто отвечает за разведку у восточных? Поднимается еще один стратег и уже не так бодро, как его предшественник. Начальник оперативного отдела фронта, генерал-майор Кузнецов. Еще один Кузнецов. Пожалуй, мне их скоро пронумеровать придется. Вкрадчивым тоном спрашиваю. Скажите мне, а разве по такому скоплению войск, что предлагает товарищ Жуков, противник не догадается о месте удара? Или у него нет разведки? Так ведь она и не нужна. Если 200 тысяч красноармейских задниц, скученных на 20 погонных километрах, хотя бы по разу пернут, о предстоящем наступлении узнают даже в Чикаго, не токмо в Берлине. Тот, поняв, куда сейчас ветра подуют, долго не раздумывая, догадается, товарищ Сталин, указав на Жукова, так почему вы не подскажете это вашему командующему фронтом, трусите? А если бы это была настоящая война, краснеет, потеет, прямо-таки покрывается буро-малиновыми пятнами, но молчит. Трусам не место в Красной армии. Мы с товарищем Тимошенко ждем от вас заявления об увольнении по собственному. Оставив того стоять с разинутым ртом, подхожу к тут же вскочившему на ноги начальнику главного управления ВВС РК генерал-лейтенанту Рычагову, по условиям игр, командующему ВВС у Восточных, а у вас имеются в достаточном количестве аэродромы, что обеспечить пресловутые 25 самолетов на километр фронта, а у вас имеется достаточно автоцистерн и грузовиков, чтоб обеспечить их топливом и боеприпасами, или ваши летчики будут совершать по боевому вылету раз в неделю. Тот, мальчишка мальчишкой, молоко на губах не обсохло, задорно и даже несколько с вызовом. Все перечисленное вами, товарищ Сталин, есть функции тыловых служб. Вот, как, хорошо, а смогут ли ваши соколы, имеющие по 10 часов налета на рыло, совершать налеты группами по 150 машин, ведь даже стрелковую роту, чтоб она маршировала в ногу и совершала при этом некоторые перестроения, надо дрессировать значительно больше времени, уверенно, с изрядным гонорливым опломбом, отвечает, так точно, смогут, а вот мне, судя по аварийности у ваших подопечных, так не кажется, 2-3 разбитых самолета в сутки в мирное время, 800 погибших летчиков за год, это знаете ли, уже изрядный перебор, краснеет раком и, не задумываясь, выпаливает, дело не в налете. Дело в том, что нас заставляют летать на гробах. Где-то я это уже слышал или читал. Однако, после того, как уловив его взгляд, у меня мелькнула догадка. Эге, докажись, эти его слова были адресованы не мне, не реципиенту, в смысле, Каганович и Микоян, два могущественных клана чиновников, поделившие меж собой предвоенный советский авиапром. Только они могут делать гробы и заставлять на них летать. Тем не менее, недоуменно оглядев его с ног до головы, ах, вот значит как, мы вас заставляем летать, прям так насильно усаживаем в самолет, пристегиваем ремнями и даем прощального пинка под хвост. Хорошо, прямо с этой минуты можете подыскивать себе другую работу, вы уволены. На прощание наградив Рычагова испепеляющим взглядом, с видом, ничего хорошего не обещающим, подхожу к соскочившему со своего места Павлову, а ты что здесь наплел? Троглодит синештанный, для уничтожения пушки ПТО, тяжелому танку потребуется снарядов или ничего, или один выстрел 11. А ты с танкистами, воевавшими в Финляндии, разговаривал, а ты у них спрашивал, сколько снарядов они тратили, чтоб уничтожить один Бофорс. То, на удивление, вполне спокойно, как терпеливый родитель своему юному несмышленышу, закатившему истерику по поводу игрушек. Товарищ Сталин, речь идет именно о тяжелых танках КВ, особенно с большой башней, вооруженной 6-дюймовой гаубицей, которых в Финляндии не было, а я, брызгая слюной, так что ему пришлось поднять руку, защищаясь ладонью, ору. Да, ты что, а ты хоть раз сидел в КВ, а ты знаешь, что при движении, из него видны только мелькающие поочередно землю и небо, ибо приборы наблюдения ни к черту, а ты знаешь, что противотанковые орудия во всех армиях мира принято маскировать, а скажи мне, сколько 6-дюймовых снарядов в среднем потратил твой танкист-наводчик на полигоне, чтобы в бою уничтожить цель одним выстрелом? А сколько часов намотал за рычагами тяжелого танка твой механик-водитель, чтоб не застряв и не заглохнув, доехать до этого самого орудия ПТО и раскатать его в тонкий блин? А какой моторесурс имеет твой КВ с большой башней, чтоб вообще добраться от железнодорожной станции до поля боя и не сломаться по дороге? Ответить тому было нечего. Поэтому, немного подождав, цитирую по памяти далее. первый эшелон танков для самостоятельных действий в глубине. Он идет, не обращая внимания на противника, находящегося в обороне, и только своими фланговыми частями решает задачу по уничтожению или разрушению целей, мешающих продвижению. Вот так они и воевали, не обращая внимания. Да, ты че вообще несешь, олень полорогий? Твой первый эшелон, не обращающий внимания на противника, обратит на себя внимание противника и, без всяких вариантов, будет последним уничтожен. Начинает сердиться, покрываясь бурыми пятнами. Я повторяю, первый эшелон состоит из тяжелых танков, которые не знают, что такое воздействие противотанковой пушки. Интересно, а есть ли у него пистолет в кобуре? Может, пристрелит, если его сильно разозлить? А не посчитают ли сверху это завуалированной попыткой суицида и не дадут ли мне за это по ушам? А ну-ка попробуем. Я, предельно ехидно. Да вы никак вновь с финнами воевать собрались, ваше превосходительство. В те времена, это являлось смертельным оскорблением и, Павлов свекольно-бордово покраснел, однако кобуру лапать не стал, к великой моей досаде. Чуть не плюнув тому в морду от разочарования, продолжаю. Думаешь, фрицы с тобой в поддавки играть будут? В пехотной дивизии вермахта уже появились орудия ПТО, намного мощнее известной тебе 37-миллиметровой пукалки и специальные подкалиберные снаряды, пробивающие с близкого расстояния толстую броню. Кроме того, для борьбы с сильно бронированными целями, немцы широко применяют зенитную и полевую артиллерию. Слышу, как Тимошенко негромко обронил, а я ему говорил, что все это до поры до времени. Пришлось прочитать целую лекцию, работая в основном на президиум, где все были просто в афуе от такой импровизации, и это еще слабо сказано. Ты же воевал в Испании, генерал Пабло, и должен прекрасно знать, что в состав немецкого легиона Кондор, сражавшегося на стороне франкистов, входили несколько батарей 88-миллиметровых зенитных пушек «Флаг-18», применявшихся не только против воздушных, но и против наземных целей, в первую очередь танков. На его морде, лицом его рожу назвать, значит сильно согрешить против истины, было как будто фломастером написано, что для него сие – откровение Божие. После Испанской войны, немцы создали специальную модификацию этой пушки, предназначенную для взаимодействия с полевыми частями вермахта, и разработали для нее специальные бронебойные снаряды ПЗГР-40, пробивающие 123-миллиметровую бронеплиту с расстояния в 1,5 километра. Во французской кампании прошлого года именно 88-миллиметровые зенитки помогли немецкой 7-краткой танковой дивизии генерала Раммеля отбить атаку британских «Матильд» из 1-й армейской танковой бригады, имеющих схожие с КВ бронирование. Заметив реакцию ведущего советского генерала-танкиста, недоуменно спрашиваю: «Ты всего этого не знаешь? А почему я знаю?» Ищу глазами в зале. «А где наш главный разведчик, начальник ГРУ Голиков?» Встает из-за спин, отсвечивая лысый как бильярдный шар бестолковкой. «Я здесь, товарищ Сталин. Когда по профилю работать начнем?» Вместо снабжения членов правительства Липпе от Канариса. Почему наши военно-начальники ничего не знают об армии вероятного противника? Не получив ответ, спустя какое-то время продолжаю. Кроме крупнокалиберных зениток, немцы активно применяли корпусные пушки и гаубицы в качестве противотанковых средств. Сам то, как считаешь, выдержит 75-миллиметровая броня КВ попадание 105-миллиметрового бронебойного снаряда, 150-миллиметрового фугасного чемодана? Тот, вынужден признать, нет, не выдержит, товарищ Сталин. Так что тогда ты мне здесь мозги любишь неуязвимостью своих тяжелых танков? Помолчав, продолжаю. И дело даже не в этом. Если тяжелые танки первого эшелона не будут обращать внимание на оборону противника, сопровождающая их пехота будет выбита его минометами, пулеметами и стрелковым оружием. Будут уничтожены и корректировщики собственной артиллерии. Затем, эти толстобронные, но слепо шароглухонемые стальные коробки, будут банально подорваны гранатами и сожжены копеечными бутылками с зажигательной смесью. Затем, та же участь ждет и последующие три эшелона. Смотрю на него и недоуменно вопрошаю: «Ты что, чудо-юдо трехмоторное, не знаешь, что танки без пехоты и артиллерии не воюют? Как же ты воевал в Испании? Какой ты там боевой опыт приобрел? Как просрать Красную армию, а затем страну?» Цитирую Павлова еще, дословно приводя его слова относительно освободительного похода на Западную Украину и Белоруссию в сентябре 1939 года. Танковые бригады за время операций против поляков прошли от 600 до 1000 км, а среднесуточные переходы были от 50 до 100 км. Выдвижение танковых бригад вперед парализовало всякое организованное сопротивление со стороны поляков и дало возможность нашей армии в кратчайшее время выполнить поставленную задачу. Здесь, прямо и не знаешь, смеяться, плакать или насцать тебе прямо в бесстыжие зенки. Немцы, наступающие с запада, парализовали всякое организованное сопротивление со стороны поляков, а не твои танковые бригады, конь ты педальный. Иначе надрали бы тебе ляхи твою мозолистую задницу, как Мишке Тухачу в 20-м, или финны, Мерецкову в 39-м. Укоризненно обращаюсь к последнему, заседающему в президиуме. Товарищ генерал, что ж вы не подсказали своему коллеге, что недооценивать противника опасно, хотя бы для собственной карьеры? Не получив ответа, со смехом обращаюсь ко всей аудитории в зале. Он, ничтоже сумнявшийся, блеет. Немцы ничего нового не выдумали. Они взяли то, что у нас было, немножко улучшили и применили. Разведя руками, обводя офуевавшую аудиторию глазами, недоуменно спрашиваю у всех разом. Да что у вас взять то можно, кроме медицинских анализов, долбодитлы краснозвездные? Так и не дождавшись, когда Павлов выйдет из себя, выхватит табельный ТТ и пристрелит меня нах, испытывая чувство легкой досады по этому поводу, подойдя вплотную и снизу вверх пристально глядя в его глаза. А может, ты это специально? Да, так сказать, план разгрома РК, а-ля маршал Тухачевский. И здесь этот горилл из свекольно-красного стал бело-бледным с хорошо заметной прозеленью, начав было что-то мямлить. Товарищ Сталин, эфиопский носорог тебе, товарищ. Пара минут звенящей до погребального звона кладбищницкой тишины в зале, после чего я изволил сменить гнев на милость. Будем считать, что не по злому умыслу, а исключительно по причине врожденной тупости, за что в мирное время лоб дырявить не принято. Поэтому настоятельно рекомендую немедленное увольнение из РККА по собственному желанию и без выходного пособия, гражданин Павлов. Трудоустройся в колхоз трактористом, на большее ты не способен, танкист Фуев. Пошарив взглядом по лицам военных в зале, наткнулся на совершенно ошалевшего от происходящего маршала Шапошникова. Борис Михайлович, голубчик, не ответите ли на один единственный вопрос? Приподнявшись, тот с готовностью. Конечно, Иосиф Виссарионович, что за план прикрытия такой, по которому соединения Красной Армии должны совершить марш по черте знает, сколько верст, прежде чем занять оборону для защиты священных рубежей нашего социалистического отечества и заодно прикрытие мобилизации? Вот типичная хроника первого дня войны. У Иржвилка со шестикраткой танковой дивизией, немецкой, АФТ, были разгромлены колонны, двигавшиеся к границе 48-й краткой стрелковой дивизии. Выдвигавшаяся походным порядком от Риги дивизия в первой половине дня попала под сильнейший удар авиации противника, а затем была атакована немецкими танками. В результате она за один день потеряла до 70 своего состава 12. А если в тех районах, куда они выдвигаются, уже находится противник, трудно что ли моторизованной части совершить за день пробег километров 30-50? Да, что там от Риги. После начала войны, к примеру, одна из самых боеспособных дивизий РККА, первая московская мотострелковая, выдвигалась по плану прикрытия аж из Москвы, и прикрывать границу она начала где-то в районе Смоленска, причем не как одно целое, а по частям. Сперва немцы раскуячили выгружающийся из эшелонов артиллерийский полк без снарядов, затем штаб дивизии без полков, следом стрелковые полки без штабов и так далее. Конечно, с августа прошлого года Шапошников был как бы не при делах. На должности начальника генерального штаба РККА его сменил генерал Мерецков. Он же был назначен заместителем наркома обороны по сооружению укрепрайонов. Однако его мобилизационный план от 1938 года, часть которого являлся план прикрытия, продолжал действовать лишь слегка корректируемый его преемниками в соответствии с изменившейся линией границы и политической обстановкой. Тот, с чувством собственного достоинства, сразу видно старую имперскую школу, отвечает: предполагается, что перед полномасштабным вторжением будет некий угрожаемый период, за время которого войска первого эшелона займут предполье. Спрашиваю Шапошникова, а если его не будет? В отличие от 1914 года, Германская армия уже полностью отмобилизована и не нуждается ни в каком периоде, ведь Большая Европейская война началась в сентябре 1939 года и до сих пор продолжается, а великолепная германская дорожно-транспортная сеть позволит очень быстро сосредоточить ударные группировки возле наших границ. Неужели, чтоб понять это, надо обязательно быть попаданцем? Просто нападут и все, без предварительных угроз, ведь они уже продемонстрировали в Польше такое. Пока Шапошников соображал, что мне ответить, из зала раздался выкрик: «Мы не Польша!» Всматриваясь в ту сторону, отвечаю: «Видите ли, генерал, помня, как они воевали в Первую мировую, немцы не считают СССР чем-то отличным от Польши, разве что своими размерами. И что мы с вами сделали, товарищи командиры, чтоб их в этом разубедить? 3 месяца провозились с Финляндией, наконец, оборачиваюсь к тому, кто уже никогда не напишет воспоминания и размышления. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь», показывая рукой на карту. «Слышь, стратег, судя по этой карте и стрелочкам на них, немцы у тебя наступают прямо по Припятским болотам и прямиком через горные Карпатские хребты. Мне вот что непонятно: ты сам, дурак, немцев за дураков держишь, или все-таки за идиотов считаешь товарища Сталина с присутствующими здесь членами Политбюро?» Не получив ответа, указующим перстом вверх: «Тупость – это не преступление, а профессиональная болезнь военных, и к тебе это относится в полной мере, товарищ Жуков. Не помню, кто-то из великих сказал: генералы всегда готовятся не к будущей, а к уже прошедшей войне 13. Но ты ж, сука, всех превзошел по скудоумию и по наглости при этом. Ты к какой войне готовишься с такими плотностями пехоты? К Первой мировой, а может, к Первой пунической? И откуда мне любопытно было бы знать, из какой такой тумбочки ты эти самые плотности взял? А ну-ка иди сюда». Схватив за шиворот пошитое из хорошего сукна гимнастерки, подтаскиваю сопротивляющегося маршала Победы к карте и, буквально тыча носом в линию советско-германской границы, спрашиваю: «Ведь здесь у тебя, очковтиратель, одна неполной комплектации стрелковая дивизия растянута на 40 верст, а вот здесь, на 60, откуда ты 200 тысяч красноармейских душ наскребешь, фокусник же порукий?» Не получив ответа, вопросил почти ласково: «Что молчишь, сволочь?» Здесь надо пояснить, что в истории известны 2 версии поведения начальника генерального штаба РККА Жукова 29 июня 1941 года, когда к нему, узнав про падение Минска из радио Лондона, приехали члены Политбюро во главе со Сталиным. Непосредственный участник событий, А.И. Микоян, предлагает такую версию: «Встревоженный таким ходом дела, Сталин предложил всем нам поехать в наркомат обороны и на месте разобраться с обстановкой. В наркомате были Тимошенко, Жуков, Ватутин. Сталин держался спокойно, спрашивал, где командование белорусским военным округом, какая имеется связь. Жуков докладывал, что связь потеряна и за весь день восстановить ее не могли. Потом Сталин другие вопросы задавал: почему допустили прорыв немцев, какие меры приняты к налаживанию связи и т.д. Жуков ответил: какие меры приняты, сказал, что послали людей, но сколько времени потребуется для установления связи, никто не знает. Около получаса поговорили, довольно спокойно. Потом Сталин взорвался: что за генеральный штаб, что за начальник штаба, который так растерялся, не имеет связи с войсками, никого не представляет и никем не командует. Была полная беспомощность в штабе. Раз нет связи, штаб бессилен руководить. Жуков, конечно, не меньше Сталина переживал состояние дел, и такой окрик Сталина был для него оскорбительным. И этот мужественный человек разрыдался, как баба, и выбежал в другую комнату. Молотов пошел за ним. Эта версия среди историков основная, хотя сам Георгий Константинович, при всей своей в последние годы стариковской болтливости, ни о чем таком подобном в своих мемуарах и в беседах с общественностью не сообщает. Второй вариант развития событий принадлежит В. Молотову, если верить писателю И. Стаднюку, записавшего и сохранившему его до поры до времени, тоже бывшему при том скандале. Ссора вспыхнула тяжелейшая, с матерщиной и угрозами. Сталин материл Тимошенко, Жукова и Ватутина, обзывал их бездарями, ничтожествами, ротными писаришками, партиночниками. Нервное напряжение сказалось и на военных. Тимошенко с Жуковым тоже наговорили сгоряча немало оскорбительного в адрес вождя. Кончилось тем, что побелевший Жуков послал Сталина по матушке и потребовал немедленно покинуть кабинет. Изумленный такой наглостью военных, Берия пытался вступиться за вождя, но Сталин, ни с кем не попрощавшись, направился к выходу. Затем он тут же поехал на дачу. Какой из двух вариантов верен? Я раньше тоже, признаюсь, склонялся более к первому варианту, но теперь, глядя на живого Жукова, понял, что ошибался, а официальные историки преднамеренно лгут. Да, конечно, как военно-начальник Георгий Константинович, где-то на уровне моего ротного старшины, чуть ниже, как человек тоже, спиной к нему лучше не поворачиваться, но надо отдать ему должное. Это мужик, мужик с большой буквы, такие не плачут, разве что если яйца ему без наркоза отрезать, такие посылают. А историки вслед за Хрущевым и Микояном нагло врут, ибо в противном случае Сталин окажется не таким уж и диктатором и тираном, как про то нам с 20 съезда в уши дуют. Действительно, что за диктатор такой, что его собственные генералы посылают по матушке, не неся за это никакой ответственности? Таких диктаторов не бывает. От него, от диктатора, плакать должны и убегать в слезах и соплях даже такие мужики с кремневыми яйцами, как Жуков. Вот так и пишется история, другие мои. Наконец Жуков, не менее трех раз на моих глазах поменяв цвет морды лица, задыхаясь от с трудом сдерживаемого гнева, выпалил: «Вы не обладаете компетентностью в таких вопросах, товарищ Сталин», всплеснув руками, насмешливо. «Ну, конечно, куда мне до вас, с вашими-то тремя классами церковно-приходской школы и ускоренными кавалерийскими курсами». Это был удар, что называется, ниже пояса. Не успел я договорить, как будущий маршал Победы заревел взбесившимся бычарой: «Кто ты такой, чтобы нам указывать?» В ответ я тоже ору: «Кто я такой, спрашиваешь? Тебе, что, справку с места работы принести?» Жуков, указывая на президиум с обалдевшим политбюро: «Есть политбюро ВКПб, есть подчиняющийся ему и только ему главный военный совет РККА, есть ставка при ГВС, наконец есть назначенный по решению политбюро нарком обороны СССР товарищ Тимошенко. Я подчиняюсь только им и знать не хочу всех прочих начальников». И показывая мне: «Нет, не мне, Сталину», на дверь, как горкнет командным голосом: «Пшел вон». «Ага, значит, я все же был прав». С места соскочил генерал Власик, хватаясь за кобуру, да из президиума Лаврентий Павлович, грозно поблескивая очками своего знаменитого пенсне: «Товарищи, держите себя в руках, Тимошенко, товарищ Жуков, успокойтесь». Кулик тоже что-то такое едва слышно вякнул, а остальные, хоть аплодировать Жукову стоя не стали и на том спасибо. «Ладно, вон, так вон». Обхожу покрасневшего от обиды генерала вокруг, с изумлением его рассматривая сверху доверху и в обратном порядке. Затем смотрю в зал полный его коллег и вижу в их глазах полную солидарность с Жуковым, кроме, пожалуй, Буденного, неодобрительно крутившего головой. И стало мне не так обидно, как досадно. И чё это я тут пред ними распинался? Чё бисер, то перед этими свиньями метал? И не сдержавшись, я возопил в сердцах: «Да пошло оно все нахуй». Сперва хотел просто свалить, по-английски, так сказать. Затем, думаю, надо все-таки предупредить предков об внезапном и вероломном. Сделать, так сказать, все, что могу. Подхожу к столу с президиумом и, в упор глядя на Молотова: 31 июля прошлого года на совещании в Бергхофе Гитлер заявил: «Россия – это тот фактор, на который более всего ставит Англия. Но если Россия окажется разбитой, последняя надежда Англии угаснет. Властелином Европы и Балкан тогда станет Германия». С этого момента началась подготовка к войне с СССР по плану с кодовым названием «Барбаросса», которая в данный момент в самом разгаре. Предположительно, боевые действия начнутся 22 июня ровно в 4 утра с внезапного удара немецкой авиации по аэродромам, штабам, складам и местам дислокации воинских частей. Главное направление удара – центральное, Минск, Смоленск, Москва. Вспомогательные – через Прибалтику на Ленинград и на юге, на Киев.